Мне казалось, будто мой отец тоже присутствовал и тоже участвовал в разговоре, хотя я не могла припомнить, каким образом. Слишком измученная, с разумом и чувствами, притупленными до крайности, я была не в силах распутать этот чудовищный клубок и просто лежала, отвернувшись к стене, недвижимо, молча, только глубоко вздыхала порой. Добрая Мэри Квинс находилась в комнате, и это немного успокаивало, но я настолько ослабела, что мне причинял муку даже ее голос, когда она обращалась ко мне. Я на самом деле не понимала и тщилась понять, жива я или нет. В то утро кузина Моника в милом Эрвестоне, совершенно не ведая о моем плачевном состоянии, предложила своим гостям, леди Кэрисброук и лорду Илбури, отправиться в церковь Фелтром, а затем нанести визит в Бартрамхо, на что они охотно согласились. И примерно к 2 часам это приятное общество прибыло в Бартрам. Они предпочли идти пешком, с тем, чтобы экипаж нагнал их, когда лошади будут накормлены. Мадам де Ларужьер оказалась в комнате дяди и слышала крошку Жужеля, докладывавшего о посетителях, которые сидели в гостиной. Мадам недолго пошепталась с дядей, и он сказал: «Мисс Мот Руфин уехала прогуляться, но я буду счастлив увидеть леди Ноунс, если она окажет любезность и поднимется сюда на минутку. Упомяните, что мое самочувствие оставляет желать лучшего». Мадам вышла за дворецким и у лестницы, схватив его за ворот, горячо зашептала человечку в ухо: «Проведешь ее светлость по черней лестнице, запомни по черней». И уже в следующее мгновение, ступая широким шагом на цыпочках, мадам вошла в мою комнату с видом, как пересказывала Мэри Квинс, приговоренной к виселице. Войдя, она внимательно оглядела комнату, осталась довольна присутствием Мэри Квинс и повернула ключ в двери. Прочувствованным шепотом она осведомилась о моем состоянии у Мэри, скользнула к окну, выглянула украдкой, потом подошла к моей постели, пробормотала несколько слов утешения, чуть задвинула полог, после чего прошлась по комнате, суетливо коснулась того, другого, будто поправляя, и, как бы между прочим, тихонько вытащила ключ из замка и опустила в карман. Последнее так удивило честную Мэри Квинс, что она решительно поднялась со стула, указала на дверь, не сводя своих праведных голубых глаз с мадам, сказала шепотом: «Вставьте ключ в замок, пожалуйста». «О, разумеется, Мэри Квинс, но лучше пускай заперть, ведь ее дядя, он хотел, кажется, зайти, и она, я уверен, будет большой испуг, поскольку он большое недовольство. Но мы скажем ему, она не кураща или она спит, и тогда он уйдет без всяких шум». Я ничего этого не слышала. Они говорили глухим шепотом. Мэри, хотя и сомневалась, что мадам тревожилась обо мне, и, подозревая у той всегда корыстные мотивы, неохотно согласилась. Она боялась, как бы названная мадам причина не оказалась на сей раз истиной.